Глава 11. Слухи повторялись очень тревожные из Смоленска, Бородина и Москвы. У нас тоже не было покойно. Крестьяне не верили, что новый набор по приказанию государя, думали, что помещики сами по себе его назначают. В Инсаре народ взбунтовался. Даже иные хотели убить должностных лиц, которые, узнав это, бежали скрыться в соседнем лесу, а мятежники, ворвавшись в домы, опустошили все съестное, напились пьяны и провели всю ночь в пляске, потом заснули крепким сном. Послано было в Пензу к губернатору известие о беспорядке, и, к счастью, проходил в это время полк, который усмирил их. Потом была другая тревога. Дошел слух, что башкиры идут. Даже уверяли, что они восстали против русских, но вышло напротив, они шли помогать белому царю. Вся Россия душевно страдала, пока Москва была в руках неприятелей. Мы не знали, чему приписать ее пожары. Жертвили русских для спасения Отечества или мщению французов, обманутых в их ожиданиях. По приезде нашим в Пензу, после первого визита отца моего к губернатору, он и все должностные лица посетили его, хотя Вигель и говорит, что никто не приезжал к моему отцу. Вигель Филипп Филиппович, 1786-1856 годы, русский писатель-мемуарист, был бессарабским вице-губернатором, градоначальником в Керчи, входил в литературный кружок «Арзамас», позднее стал крайним реакционером. В его записках, опубликованных в 1864-65 годах и с дополнениями в 1891-93 годах, дана характеристика многих известных людей первой половины XIX века и показана жизнь того времени, но часто очень субъективно. Потом мы познакомились с некоторыми семействами. Зимою часто бывал у нас губернатор, князь Голицын, дворянский предводитель и многие другие лица. Особенно часто бывала у нас жена вице-губернатора Александра Алексеевна Евреинова и брат ее Аркадий Алексеевич Столыпин, который сделался женихом сестры моей, Веры Николаевны. Голицын Федор Сергеевич, 1781-1826 годы, губернатор Пензы в 1809-14 годах, начальник егермейстерской конторы 1818-25 годы, его жена, княгиня Анна Александровна, урожденная Прозоровская, 1782-1863 годы, дочь генерал-фельдмаршала Александра Александровича Прозоровского, 1732-1809 годы. Анне Александровне, как последней в роду, в 1852 году было разрешено передать имя князей Прозоровских старшему сыну Алексею Федоровичу Голицыну, родился в 1810 году. Голицын Прозоровский, командир конно-гренадерского полка с 1843 года, генерал-лейтенант свиты его императорского величества. 14 января 1848 года женился в Москве на фрейлине Марии Александровне Львовой, родилась в 1826 году, внучке Николая Семеновича Мордвинова. Евреинова Александра Алексеевна, родилась в 1773 году, урожденная Столыпина, сестра Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной, родилась в 1773 году, бабушки Михаила Юрьевича Лермонтова. Муж Александра Алексеевны Евреиновой, Александр Григорьевич Евреинов, умер в 1885 году, вице-губернатор, обер-прокурор и сенатор. Столыпин Аркадий Алексеевич, 1778-1825 годы, служил обер-прокурором Сената, писал рассказы, был другом государственного деятеля Спиранского, поэта-декабриста Рылеева, Грибоедова и других. Был связан с движением декабристов и не был арестован, потому что умер 7 мая 1825 года. Он являлся братом Арсеньевой, бабушки Лермонтова, урожденной Столыпиной. Его жена, Вера Николаевна, урожденная Мордвинова, 1790-1834 годы, у них было 7 детей, из которых Алексей Аркадьевич Столыпин, 1816-1858 годы, прозванный в обществе «Монго», первый красавец Петербурга, был близким приятелем Михаила Юрьевича Лермонтова с детства и служил с ним в лейб-гвардии гусарском полку. В стихотворении «Вере Николаевне Столыпиной» Рылеев писал о ее детях. «Пусть их сограждане увидят, готовых пасть за край родной, пускай они возненавидят неправду пламенной душой, пусть в сонме юных исполинов на ужас гордых их узрим и смело скажем, знайте им, отец Столыпин, дед Мордвинов». Аркадий Алексеевич Столыпин и Николай Семенович Мордвинов во время ссылки Спиранского в 1812-16 годах вели с ним переписку, обменивались книгами и газетами, а дочь Спиранского, Елизавета, часто гостила у Столыпиных. Иконников, граф Николай Семенович Мордвинов, Санкт-Петербург, 1873 год, страница 136. Впоследствии мы познакомились также с семейством князя Голицына. У губернатора же познакомились с его невесткой, княгиней Анной Александровной Прозоровскую-Голицыною, сын которой, князь Александр Федорович, женился на дочери сестры моей, Натальи Николаевны Львовой. Когда французы ушли из Москвы, отец мой, переменив намерение ехать в Уфу, решил весной отправиться в Крым, а в подмосковную нашу послал дворецкого, чтобы иметь известие о ней и о людях, которые были там оставлены. Приехав туда, дворецкий узнал все случившееся, все те неприятности, о которых подробно сообщил нам. Тамошний староста первое время исправно наблюдал порядок и караулил наши домы до тех пор, пока французы, посланные за фуражом, не зашли к нам. Они сломали железные запоры, ворвались в кладовую, тесаками разрубили ящики и комоды, кое-что взяли, остальное разбросали тут же. Вскоре после того, по изгнании неприятелей из Москвы, набежали в нашу подмосковную из разоренных деревень в окрестностях Бородина и Рузы до 4000 народа, которые поселились в нашем саду. И как наш староста не наблюдал более караула, то они и довершили беспорядок. Погибло много книг, письма, деловые бумаги по службе отца, картины знаменитых итальянских живописцев и многие фамильные вещи, для нас драгоценные. Дворецкий, какие мог собрать бумаги, все привез, но, к сожалению, очень немного. В Крым мы не поехали, там открылась чума. И лето провели в имении Столыпиных, где была свадьба сестры Веры Николаевны в июле 1813 года. Село Столыпино в 100 верстах от города Пензы. Пробыв с ними лето и зиму, весной мы отправились в подмосковную, село Знаменское, и они с нами. Проезжая Москву, мы пожелали видеть остатки нашего дома и нашли одно пепелище. Дом был деревянный, весь сгорел. И в нем сгорело несколько прекрасных картин. Одна из них была очень большая, изображавшая Семирамиду, окруженную своим блестящим двором. Она принимала подарки от каких-то пленных царей. Отец мой привез эту картину из Италии, желая поднести императрице Екатерине II, но она уже скончалась. В Москве, в нашем доме, во время вторжения французов, квартировал генерал Мезон. И когда он уехал из Москвы, то оставил нашему почтенному старичку-швейцару караул охранять дом, пока французы выходили из Москвы. Но когда снят был караул, то старичок наш видел солдата-француза, который шел с ведром по Басманной улице и мазал стены домов какой-то жидкостью, и домы немедленно загорались. В селе Знаменском родился первый внук — Николай Столыпин в июне 1814 года. Столыпин Николай Аркадьевич, 1814-1884 годы. Тайный советник, был поверенным в делах в Карлсруэ, 1854-65 годы. Затем посланником в Вюртемберге, 1865-71 годы. И в Нидерландах, 1871-1884. Пробыв в Знаменском несколько времени, мы поехали осенью в Петербург все вместе, и Аркадий Алексеевич поступил на службу. В Петербурге мы остановились у тетушки Анны Семеновны. Пробыв у нее месяц, наняли дом графа Головкина. Жили в нем 2 года, и хотя дом был нарядный, с большими залами, но так как отец мой несколько раз был в нем нездоров, и сестра Наталья Николаевна была очень больна нервическую горячкою, то и решились искать другой дом. И наняли дом на Театральной площади. А потом отец купил его и также купил дачу по Петерговской дороге на 12-й версте от Петербурга. В продолжении этих 3 лет мы нанимали приморские дачи за Петергофом для купания. Дом на Театральной площади. Николай Семенович Мордвинов в 1820-е годы купил дом у генерала-интенданта Балле на углу Никольской улицы, ныне улица Глинки, и Театральной площади, ныне Театральная площадь, дом 14 в Петербурге. Это был 3-этажный каменный дом с изысканными украшениями, построенный в духе русского классицизма, в настоящее время частично перестроен. Хотя здоровье отца моего не поправлялось, но он продолжал заниматься делами. Матушка моя очень тревожилась о его здоровье. Он худел, слабел и чрезвычайно был бледен, что всех нас поражало. Нашли необходимым ехать за границу.